Глава 21. Что портит память друзьям? Факты различны для обитателя изолированной лаборатории и для наблюдателя снаружи. Вигнер попросил друга понаблюдать на время отпуска за кошкой Шрёдингера, а сам не уехал, а наоборот взялся наблюдать за другом. Возник конфликт. Выходец из Венгрии, как и фон Нейман и еще несколько ярких фигур квантовой эпохи, Вигнер известен далеко не только историей про друга, как и Шрёдингер, к слову, вовсе не историей про кошку. За пределами, собственно, квантовой механики и математики часто упоминается статья Вигнера «Непостижимая эффективность математики в естественных науках». А в интересующей нас истории Вигнер задал вопрос о том, что будет, если рядом со шрёдингеровской кошкой, в изоляции от остального мира, окажется человеческое существо. Приключения кошки, как мы помним, начинаются с состояния электрона, приводящего в действие весь сюжет. Впрочем, после вовлечения в процесс человека, кошка как таковая, вместе с ядом и излишним драматизмом, оказалась не нужна. Заключение об исходе измерений над квантовой системой, тем самым электроном, лучше делать не по состоянию животного, а на основе словесного отчета, выражающего содержимое памяти. Мысленный эксперимент с другом Вигнера был придуман в самом начале 1960-х годов, но в последнее время пережил вторую молодость как инструмент для анализа свойств квантовой реальности. В современных реалиях, кстати, обычно поддерживается гендерный баланс участников, что по-английски совсем просто. Достаточно сказать, что Вигнер's friend, подруга Вигнера, это она. Это, кроме всего прочего, еще и удобно, когда надо следить за тем, кто из них что наблюдает или делает. Если он, то Вигнер, а если она, то friend. По-русски, однако, подруга Вигнера выглядит не совсем нейтральной конструкцией, поэтому пусть Вигнер просит помочь свою коллегу. Ее могли бы звать, например, Ирен, но это, пожалуй, излишняя детализация. Коллега Вигнера едва ли станет мемом того же уровня, что и друг Вигнера, но с возложенным на нее заданием справится так же хорошо. Коллега находится в лаборатории, где в ее распоряжении имеется вертикально ориентированный прибор Штерна-Герлаха. В главе 7 мы обсуждали, как он измеряет спин электрона. Сейчас в прибор влетает электрон, находящийся в состоянии спин вверх плюс спин вниз. Коллега ведет себя самым обычным образом, как любой экспериментатор, к чему мы вернемся через мгновение. Вигнер же совсем не прост. Он изолировал всю лабораторию от внешнего мира и воспринимает и электрон, и прибор, и свою коллегу вместе со всей лабораторией как квантовую систему, а сам не спешит проводить измерения над этой сложной системой. Она, следовательно, развивается во времени согласно уравнению Шрёдингера, которое говорит, что коллега и вся лаборатория, что я подразумеваю, не всегда оговаривая, пришла в запутанное состояние. Спин вверх видит показания спин вверх, плюс спин вниз видит показания спин вниз. Для краткости здесь не сказано про показания прибора «измерен спин вверх» и «измерен спин вниз», но именно их коллега и видит. Итак, с точки зрения Вигнера, электрон и коллега находятся в запутанном состоянии, но сама коллега видит перед собой обычный результат взаимодействия электрона с измерительным прибором. Все, от копенгагенцев до эверетовцев и бомовцев, знают, в чем этот результат состоит, даже если объясняют они это по-разному. Она видит ручку прибора или любой другой способ индикации, указывающую, какое одно значение спина измерено. Сам электрон при этом так или иначе сколлапсировал, оказался в состоянии, отвечающем измеренному значению спина, например, спин вверх. Внутри лаборатории нет решительно ничего запутанного. Обсуждая эксперимент за ужином, Вигнер и его коллега поделятся своими впечатлениями о событиях за день. Коллега скажет, что в 12.01, сразу после ее измерения, электрон находился в состоянии спин вверх, и это было зафиксировано в состоянии измерительного прибора, а заодно и в ее памяти. Вигнер же возразит, что в 12.01 электрон, прибор, коллега и вся лаборатория находились в запутанном состоянии. Настоящий Вигнер, а не его реплика, превратившаяся в постоянного героя мысленных экспериментов, собственно говоря, и привлек внимание к наличию двух существенно различных картин реальности — картин с разными фактами. Начало истории, современный этап развития которой обсуждается в тексте, восходит к двум источникам. В 1939 году Лондон и Бауэр предложили для понимания квантовой механики идею, что всякое измерение остается незавершенным, пока результат не зафиксирован наблюдателем. В схему измерения таким образом вовлекалось знание, приобретаемое наблюдателем. Более того, в математику квантовой механики включалось состояние сознания наблюдателя, практически таким же образом, как в нее включены состояния прибора. Само по себе это должно было повлечь за собой очередное вовлечение в запутывание, если бы не одна отличительная черта сознания — его способность к самопознанию, самоанализу, иногда еще называемая ретроспекцией. В силу этого, как постулировали указанные авторы, сознание способно заявить, что находится именно в этом состоянии, чем и определяется единственный вариант того, что случилось, то есть, иными словами, определяется, пусть и субъективно, коллапс волновой функции. С другой стороны, еще до Лондона и Бауэра фон Нейман подчеркивал, что, проводя раздел Гайзенберга, слушайте в 10 главе, между квантовой системой и неквантовым наблюдателем, можно при желании оставить весь измерительный прибор на квантовой стороне, а раздел связать, скажем, с актом попадания сигнала на сетчатку глаза наблюдателя. А можно передвинуть его и еще глубже, в нервную систему наблюдателя, поскольку, согласно фон Нейману, верен принцип психофизического параллелизма. Субъективное восприятие есть просто последовательность физических процессов, а значит, раздел Гайзенберга в любом случае проходит где-то внутри цепочки физических процессов. Собственно, о сознании фон Нейман при этом ничего не заявлял. В 1961 году Вигнер высказался более радикально, предположив, что коллапс волновой функции происходит именно тогда, когда обладающий сознанием наблюдатель фиксирует результат эксперимента. Коллапс при этом считается реальным физическим процессом. Отсюда следует вывод, что сознание воздействует на квантовые явления способом, который сам по себе не описан в квантовой механике. И это, очевидно, требует отказа от психофизического параллелизма, принципиального для фон Неймана, что, однако, не помешало некоторому смешению понятий, в результате чего вся концепция стала известна как интерпретация фон Неймана-Вигнера. Сознательный друг понадобился Вигнеру именно для поддержки такой идеи. Занятно, что Эверетт, слушавший лекции Вигнера в Принстоне в 1954 году, выступил со своим вариантом парадокса друга за несколько лет до самого Вигнера, но сделал из него вывод о неприемлемости копенгагенской интерпретации. Вигнер впоследствии отказался от идеи сознательной интерпретации коллапса. Отказался не без влияния трудных для ответа вопросов, вроде «каким же образом сознание, если оно не вполне физическое, вызывает явное изменение в состоянии системы?» и «каким образом предлагается описывать всю Вселенную как квантовую систему?» Тем не менее, различные аспекты этой идеи продолжают эпизодически обсуждаться, в том числе с философских позиций. Современное развитие идеи Вигнера выражается в использовании одного или даже нескольких друзей Вигнера для мысленных экспериментов, теоретических построений, призванных продемонстрировать необычные свойства квантовой реальности. Тон здесь задала не всеми одинаково воспринятая работа фрау Хигер-Ренар. Quantum theory cannot consistently describe the use of itself. Некоторые последующие работы, а также перспективы превратить мысленные эксперименты в настоящие, коротко обсуждаются далее в этой главе. Вслед за предыдущим примечанием есть повод заодно упомянуть и гипотезу, в известном смысле противоположную первоначальной вигнеровской, хотя количество ее сторонников и исчисляется единицами. Речь идет об идее Пенроуза, что само наличие сознания зависит от случающегося коллапса волновой функции. Аргументация примерно такова. Феномен сознания сначала объявляется несводимым ни к каким вычислениям, что, между прочим, исключает сознание машин. Затем спрашивается, где в природе можно найти что-то заведомо невычислимое. Таковым является коллапс волновой функции, и на этом основании он и объявляется первопричиной сознания. Это построение, впрочем, не выглядит достаточно обоснованным и воспринимается с немалым скепсисом. Вигнер может привести эти две картины реальности в соответствие, если сам сделает измерение над всей лабораторией, измерение, которое различает между результатами спин вверх и спин вниз, а точнее между двумя ветвями приведенной ранее волновой функции электрона и коллеги. Роль такого измерения для Вигнера может сыграть и сообщение от коллеги, переданное в 12.02 по телефону или через окно лаборатории. «Я получила результат, спин вверх». Такое сообщение — вид взаимодействия, вызывающего коллапс волновой функции, которой пользуется Вигнер. Она просто приобретает вид «спин вверх», видит показания «спин вверх», знает про «спин вверх», где добавлена часть про самого Вигнера, а по существу и про весь окружающий мир, по которому распространяется знание о результате измерения. Но что, если Вигнер не делает такого измерения, а коллега не выходит из лаборатории? Но сюжетный поворот, который в 1985 году добавил Deutsch, открывает в лаборатории специальное окно, через которое можно передать только сообщение «Я получила определенный результат». Это осуществляется соблюдением мер намного более строгих, чем принято в самых серьезных биологических лабораториях, чтобы наружу никаким образом не выскользнуло знание о том, какой именно это результат. Парадокс принимает вызывающий характер, потому что такое сообщение не должно стать причиной коллапса волновой функции, которой пользуется Вигнер, согласно которой коллега находится в запутанном состоянии, не описывающем определенный результат, хотя Вигнер узнал от коллеги, который полностью доверяет, что какой-то определенный результат она получила. Вигнера, кстати, могут посетить сомнения, не ошибся ли он с волновой функцией для описания всей большой системы, включающей коллегу и всю лабораторию. Чтобы проверить себя, он делает так называемое «беловское измерение». Это совсем не то измерение, которое различает между вариантами, вырастающими из возможностей спин вверх и спин вниз. Теоретически, а для простейших систем даже практически, возможны измерения, которые позволяют отличить волновую функцию «спин вверх видит спин вверх» плюс «спин вниз видит спин вниз» от математически другой. «Спин вверх видит спин вверх» минус «спин вниз видит спин вниз». Это две различные возможности, и Вигнер узнает из измерения, что реализована одна из них, причем первая. Что да, волновая функция именно такова, как он и думал, и что важно, в результате такого измерения сама волновая функция никак не страдает, коллапс не случается, потому что измерение не выбирает какую-то часть волновой функции, а лишь проверяет всю ее целиком. В волновой функции не содержится никаких других возможностей, которые по итогам измерения оказались бы нереализованными. Успешная проверка волновой функции накаляет отношение Вигнера с реальностью. Что именно в ней является фактами? Беловское измерение, строго говоря, выделяет одну из четырех возможных волновых функций. Еще две в данном случае заведомо не реализуются, но обеспечивают математически полное описание. Это спин вверх видит спин вниз плюс спин вниз видит спин вверх и спин вверх видит спин вниз минус спин вниз видит спин вверх. Для Вигнера знание, которым обладает его коллега, это своеобразные скрытые параметры. Информация дополнительная к той, которая содержится в волновой функции. Особенность данного случая, помимо личного знакомства, состоит в том, что для обладания такой дополнительной информацией не требуется изобретать чего-то сверх квантовой механики, коль скоро коллега действует в рамках известного нам устройства мира. Она знает, какое значение спина определилось в ее измерении, а узнать это из волновой функции, которой пользуется Вигнер, нельзя. Частичная информация в виде фразы на венгерском, английском или русском языке «Хутара затан эредмэни ваэт мекфиделхета» «I have observed a definite outcome» «Я получила определенный результат». Конечно, не очень тихий способ работы скрытых параметров, но сути дела это не меняет. Стоя на плечах Белла, слушайте в 16 главе, исследователям, работающим на стыке квантовой механики и философии, удалось развить это наблюдение о скрытых параметрах и превратить друзей Вигнера в инструмент исследования квантовой реальности. Пока это инструмент теоретический, но таковой когда-то была и запутанность. Оказалось, что квантовая механика не позволяет существовать в реальности некоторым довольно очевидным вещам. Приводит к логическому противоречию, стоит только пожелать совместного выполнения нескольких свойств, каждое из которых выглядит достаточно естественным и безобидным. Первое свойство, что нет явного запрета на применение квантовой механики к большим объектам. Второе — локальность. В данном случае в том само собой разумеющемся смысле, что настройки измерительного прибора в Пекине не влияют на результаты экспериментов, выполняемых в тот же момент в Инсбруке. Заодно и третье свойство, что имеется полная свобода в выборе настроек в каждом приборе. Четвертое же самое интересное свойство относится к фактам, что они, факты, не зависят от наблюдателя, и что сведения о произошедших или не произошедших событиях включаются в единую картину на равных правах, независимо от наблюдателя. Вот эти свойства и не могут иметь места одновременно. Доказательства используют Вигнера в сочетании с запутанностью. Требуется два Вигнера и две коллеги. Вигнер-1 запечатывает в лаборатории коллегу-1 и наблюдает за ней, а Вигнер-2 делает то же с коллегой-2. А каждая коллега получает в свою лабораторию по электрону из запутанной пары. В такой ситуации наблюдения коллег в самом деле играют роль скрытых параметров, на основании чего можно написать неравенство типа неравенств Белла, которые нарушаются, если каждый из Вигнеров проводит определенные измерения над своей лабораторией. При доказательстве неравенства требуется использовать перечисленные четыре свойства, из-за чего они и фигурируют в формулировке противоречия. Одним из четырех свойств наших пожеланий к реальности надо пожертвовать. Оно не выполняется в природе. Каким? Возможно, общемировых фактов не бывает. Каким-то образом получается так, что факты для коллеги и факты для Вигнера не всегда одно и то же. Таков подарок от Вигнера к юбистам, которые всегда примерно это и говорили. Конечно, может нарушаться и что-то еще из списка. Например, первое положение об универсальности квантовой механики принимается и в многомировой, и в бумовской интерпретации, но декларативно нарушается в копенгагенской интерпретации и, разумеется, нарушается при спонтанном коллапсе. Второе свойство из списка — нарушается в бомовской интерпретации в связи с контекстуальностью, коротко упомянутой в главе 14. Но все же под подозрением в первую очередь оказывается наличие единой классической, то есть такой, как мы привыкли, реальности, в которую можно складывать результаты, получаемые различными агентами. В том же направлении указывает и еще одно рассуждение, в котором нелегко приходится уже не Вигнеру, а его коллеге, хотя отправки сообщений от нее больше не требуется. Различные моменты в ее жизни не сшиваются в одну классическую реальность. Если угодно, у нее возникают проблемы с памятью. Вот как это работает. Для начала она делает измерение, определяет, как всегда, спин того самого электрона. Затем она недолго отдыхает, а Вигнер тем временем выполняет уже обсуждавшееся белловское измерение, позволяющее ему проверить волновую функцию, которая описывает все содержимое лаборатории, включая, конечно, и коллегу. Сама она об этом и не подозревает. Да и Вигнер за нее не беспокоится, потому что волновая функция лаборатории со всем ее содержимым от этого измерения не меняется. Но затем, таков был заранее согласованный план, снова настает очередь коллеги произвести то же измерение с тем же электроном, что и в первый раз. Какой бы мы ожидали результат в сравнении с предыдущим? Уточним вопрос. Если коллега знает, что в первом измерении она наблюдала результат А, то какова вероятность, что во втором измерении она будет наблюдать результат Б? Как всегда с вероятностями, процедуру придется повторять много раз. Вопрос типа «какова вероятность, что я здоров, если известно, что тест отрицательный?» осмысленный. Ответ на него требует конкретной информации. Однако между двумя измерениями в лаборатории коллеги ничего не изменилось, поэтому вопрос близок к вопросам «какова вероятность, что я здоров, если известно, что я здоров?» и «какова вероятность, что я болен, если известно, что я здоров?» ответы на которые 100% и 0%. Для коллеги, другими словами, искомая вероятность должна быть равна 100%, если второй результат есть просто тот же самый А, и равна нулю, если это другой результат. Однако квантовая механика говорит, что вероятность равна 50%. В половине случаев коллега заключит, что два результата совпадают, но в половине случаев, что они различны. Здесь вовлечены два переживаемых коллегой момента времени, и ее заключение опирается на память о первом результате. В системе ничего не изменилось, поэтому в 50% случаев память коллеги оказывается недостоверной из-за наблюдения со стороны Вигнера, хотя оно и не меняет квантового состояния. Возникающий здесь разрыв реальности можно выразить другими словами, сказав, что с информацией из прошлого не получается обращаться так, как будто она все еще существует сейчас. Как всегда, в подобных случаях к определенным выводам о проблемах с реальностью мы приходим, если настаиваем на том, что не нарушается какое-то другое положение, используемое в рассуждениях. Других положений в данном случае всего два, и они носят отчасти технический характер. Одно из них, например, состоит в распространении правила Борна на пару событий, разделенных отрезком времени, что вообще-то выглядит довольно естественным. Подробности приведены в работе Герен, Бауман, Дель, Санта, Брукнер. A no-go theorem for the persistent reality of Wigner's friend's perception. Мысленные эксперименты с друзьями и коллегами Вигнера плодотворно обсуждались в нескольких близких вариантах, и логическое противоречие удалось зафиксировать даже в небольшом перечне требований, которые обычно предъявляются к наблюдателю, агенту в другой терминологии. В самом деле, каким условиям надо удовлетворять, чтобы соответствовать должностным обязанностям наблюдателя? Анализ показывает, что дело сводится к четырем требованиям. Во-первых, наблюдатель должен действовать локально и в пространстве, и во времени. Как бы он ни подкручивал настройки своего прибора, они не оказывают мгновенного влияния на расстояние и не влияют на прошлое. Во-вторых, и здесь начинается самое интересное, впечатления наблюдателя должны иметь соответствие в физическом мире. Например, если вы наблюдаете красный цвет, то ваши нейроны срабатывают одним способом, а если зеленый, то другим. В-третьих, наблюдатель должен считать мысли других квалифицированных агентов столь же реальными, сколь свои собственные. Четвертым и последним идет эго-абсолютизм. Утверждение, что наличие моих мыслей, безусловно, не зависит ни от каких условий и не требует указания каких-либо контекстов и тому подобного. Наличие таких коррелянтов с физическими состояниями представляет собой отправную точку в интерфейсах мозг-компьютер. Подробности про каждое из условий и многое другое, включая апелляции к квантовому компьютеру, в относительно недавней работе Уайзман, Кавальканти, Рифель. A thoughtful local friendliness no-go theorem. A prospective experiment with new assumptions to suit. Выясняется, однако, что в применении к наблюдателям в ситуации друзей Вигнера одни только эти требования, в сочетании, разумеется, с квантовой механикой, уже приводят к логическому противоречию. Они, следовательно, не могут выполняться одновременно. Неудивительно, что обсуждаемый мысленный эксперимент так хочется приблизить к реальности. Изолировать сколько-нибудь большую систему от внешнего мира невозможно, поэтому обсуждаются перспективы поручить роль коллеги или друга искусственному интеллекту высокого уровня, реализованному в квантовом компьютере. Над ним тогда можно было бы выполнять измерения, а он, в свою очередь, измерял бы спин одного кубита. Что бы он рассказал о пережитом? На данный момент практические достижения скромные. Нарушение неравенств Белла было действительно установлено в запутанном эксперименте с двумя Вигнерами и двумя друзьями, но роль последних исполняли всего лишь фотоны, точнее, выбираемые ими пути. А фотон не все готовы считать настоящим другом. В общем, эксперимент показал, что в схеме, включающей несколько участников, а потому более сложной по сравнению с теми, что использовались ранее, например, в связи с неравенствами Белла, все запутывание происходит так, как и велит уравнение Шрёдингера. До опытов с памятью коллеги пока далеко. В свое время проверка неравенств Белла представлялась делом далекого будущего. Повышение качества друзей за счет развития технологий, возможно, позволит когда-нибудь точнее указать, в чем именно квантовая реальность расходится с классической. По крайней мере, одна точка несогласия определенно есть, но их может быть и несколько. Другой вопрос, каким же образом мы все-таки оказались вдали от обсуждаемых странностей мироустройства в окружающей нас классической реальности? Она-то откуда берется, если внутри все квантовое?